Глава третья. Какова текущая история вашего здоровья? Когда вас спрашивают, как у вас дела, отвечаете ли вы сразу, что все в порядке, вместо того, чтобы действительно задуматься о том, как у вас дела? Чтобы изменить историю своего здоровья, вы должны быть готовы абсолютно честно взглянуть на историю своего здоровья на сегодняшний момент, даже если никому другому никогда не рассказываете о своих опасениях. Внимательно изучая свою историю здоровья, вы начнете замечать, как ее элементы связаны между собой: питание, физическая активность, стресс, симптомы старения или хронические заболевания. Тогда вам проще будет быть искренними с собой, с теми, кто заботится о вашем здоровье, а также с родными и близкими, которые поддерживают ваше стремление оставаться здоровыми и активными. Отрицание – в конечном итоге приводит только к новым, еще более глубоким проблемам. Если вы слушаете эту книгу, вам, наверное, кажется, что до какой-то степени вам стоит изменить историю своего здоровья. Однако ваше сознание может отрицать весь тот потенциал к трансформации, которым вы обладаете, и отрицать то, что случится, если вы не воспользуетесь этим потенциалом. Хотя на эмоциональном уровне может быть очень нелегко встретиться лицом к лицу с тем, что известно вашему подсознанию, практики измененного сознания могут указать вам на важные истины, которых избегает ваш сознательный разум. Если вы не честны сами с собой, это в конечном итоге выйдет вам боком. В этой главе вы найдете много вопросов, на которые нужно отвечать в дневнике. Помните, что также важно писать в дневнике о том, что вы испытали, когда работали с практиками, задействующими измененное сознание. Начните с работы с рациональной, аналитической частью мозга. Просто отвечайте на вопросы. Эти вопросы заставят вас задуматься, и вы можете захотеть разбить эту работу на несколько частей, вместо того, чтобы пытаться выполнить ее всю за один прием. Я думаю, что хорошо провести несколько часов, работая с этими вопросами до того, как вы начнете использовать практики измененного сознания, чтобы подключиться к глубинной мудрости вашего бессознательного. Сочетание дневниковых записей и практик измененного сознания поможет вам с большей легкостью определить и понять свою историю здоровья на сегодняшний день, равно как и начать писать новую, более приятную историю. Несмотря на попытки изменить ситуацию, так поменять свои привычки, чтобы эти простые изменения привели к лучшему здоровью, вы можете обнаружить, что вам не удается следовать намеченным целям. В таком случае вы можете предпринять путешествие в Нижний мир, чтобы получить там знания и энергии, которые позволят вам лучше понять любое скрытое сопротивление, мешающее изменению привычек. Вы можете решить вступить в диалог со своим сопротивлением, либо же с символом или внутренней фигурой, которые встретились вам во время путешествия, чтобы больше узнать о том, почему вам так тяжело перестать есть по ночам, начать следовать советам врача или регулярно делать зарядку. Кроме того, вы можете начать работать с вопросами для дневника, сделать перерыв, а затем вернуться к ним уже после того, как прослушаете всю книгу. В последних главах вы найдете дополнительные практики работы с измененным сознанием. Работая с приведенными в этой книге вопросами, вы можете решить прежде всего сосредоточиться на самых проблематичных аспектах своего здоровья, а не прорабатывать все вопросы в том порядке, в котором я их расположил. Если вы решите поступить таким образом, я рекомендую вам все равно выполнить до конца все упражнения, даже посвященные вопросам, которые вас пока не волнуют. Часто мы не осознаем, что какая-то часть нашей истории здоровья нас не удовлетворяет, пока не присмотримся внимательно к конкретным главам, которые нам казались относительно неважными по сравнению с более гнетущими проблемами, такими как боль или физические ограничения. Отвечая на вопросы в этой главе, вы можете начать узнавать симптомы и признаки зарождающихся проблем, которыми вам необходимо заняться. Написание текущей истории своего здоровья. Чтобы определить историю своего здоровья, ту, которую вы сами себе рассказываете, вы можете для начала просто записать ее в нескольких параграфах или на нескольких страницах. Однако перед тем, как вы начнете этот процесс, вам нужно кое-что о нем узнать. Во-первых, я рекомендую вам использовать дневник, чтобы писать в нем историю своего здоровья и записывать ответы на вопросы из этой книги, а также свои впечатления после использования практик измененного сознания. Понимание того, что вы пережили, или почему от какого-то упражнения вы почувствовали себя легче, может прийти к вам позже. Перечитывая дневник впоследствии, вы можете обнаружить в нем еще более глубокие идеи. Во-вторых, помните, что мы склонны концентрироваться на проблемах, а не на здоровье как таковом, и что мы часто забываем о тех аспектах своей истории, с которыми у нас нет проблем. Когда будете писать свою историю, убедитесь, что пишете не только о том, чем вы недовольны, но и о том, что вас радует. В-третьих, имейте в виду, что если рассматривать общую историю своего здоровья, а не концентрироваться на том, что вы хотели бы изменить или исправить, вам будет проще чувствовать благодарность за те аспекты своего здоровья, к которым у вас нет никаких претензий. Благодарность способна дать вам угол зрения, который поможет вам поверить, что вы в силах улучшить свое здоровье. В моих артериях образовались бляшки, и это неприятно, но я также могу сказать, что у меня ничего не болит, и я полон сил. Когда я начинаю пессимистично думать о том, что мне нужно ходить по врачам, принимать лекарства, справляться с неприятными симптомами или как-то еще заниматься своими заболеваниями, мне помогают мысли о том, что в моей истории здоровье работает как следует. В-четвертых, начните записи самых ранних воспоминаний о том, как вы почувствовали свое тело, его сильные стороны, слабые стороны, связанные с ним тайны и удовольствия. Или же вы можете начать с подросткового периода, времени, когда многие люди впервые задумываются о своем теле. Вы можете начать с яркого воспоминания о том, как вы обратили внимание на свое тело, серьезного заболевания, несчастного случая, существенного изменения в состоянии вашего здоровья. Если вы пережили насилие, и оно изменило ваше отношение к своему телу, будьте особенно внимательны к своим эмоциям, когда будете писать эту историю. Более того, вы можете захотеть написать ее под руководством и при поддержке психотерапевта, либо же обсудить ее со своим терапевтом после того, как напишете. Когда вы пишете свою историю, возможно, она начинается с ваших самых ранних воспоминаний о своем здоровье и развивается по прямой. Возможно, вы начинаете с важного момента в своем повествовании и возвращаетесь то в один, то в другой период своей жизни. Не забывайте мысленно возвращаться к опыту своего физического состояния и здоровья до того, как у вас начались проблемы. Определите и то, что в истории вашего здоровья вас не устраивает, и то, что устраивает. Напишите о любых положительных моментах, которые вы пережили после того, как у вас начало развиваться заболевание, вы начали стареть или ощущать воздействие гормональных изменений, связанных с менопаузой или андропаузой. Например, вы можете осознать, что после того, как у вас начало развиваться то или иное заболевание, вы поняли, что вам необходимо снизить уровень стресса в своей жизни, чтобы облегчить симптомы. Возможно, вы предприняли меры, чтобы избегать эмоционального напряжения. Когда вы закончите писать историю своего здоровья, вы сможете посмотреть на нее еще внимательнее, работая с конкретными аспектами, так сказать, ее главами. Отвечая на вопросы, приведенные далее, не забывайте, что ваши ответы – детали общей истории вашего здоровья и всей вашей жизни. Подумайте о главах в истории своего здоровья. Далее приведен список глав в истории вашего здоровья, которые, как мне кажется, вам стоит исследовать. Были ли эти главы частью той истории здоровья, которую вы только что написали? Если вы не писали о них, может ли это объясняться тем, что вам неприятно о них думать? В вашей истории здоровья могут быть и другие главы, кроме тех, которые я выделил и снабдил вопросами. Если вам приходят в голову любые другие главы, добавьте их к этому списку и поразмыслите о них, когда будете писать в своем дневнике, определяя историю своего здоровья. Первая глава. Питание, потребление алкоголя и вес. Вторая глава. Движение и физические упражнения, гибкость, сила, чувство равновесия, энергичность. Третья глава. Сексуальность, образ собственного тела и его принятие, проблемы, связанные с менопаузой или андропаузой, возрастные сексуальные и гормональные изменения. Четвертая глава. Минимизация симптомов хронических болезней или лечение периодических острых заболеваний. Выполняя в своем дневнике задания из этой главы, думайте о темах, которые вы уже определили, и о том, как они повлияли на каждый конкретный аспект вашего здоровья. После выполнения практик работы с измененным сознанием, как обычно, не забывайте вести дневник, чтобы еще глубже понять ситуацию. Глава первая. Питание, алкоголь и вес. Первое. Хорошие привычки. Чем вы довольны? Если подумать о питании, алкоголе и весе, какие ваши привычки хороши, а какие плохи? Что вы могли бы сделать, чтобы улучшить свои привычки? Второе. Истоки проблем. Что способствовало возникновению любых проблем, связанных с этим аспектом вашего здоровья? Когда у вас начали закладываться привычки, которые сейчас вам вредят? Что еще происходило в вашей жизни в тот момент? Третье. Связи. Замечаете ли вы какую-либо связь между питанием, потреблением алкоголя, весом и другими областями своего здоровья? Например, когда вы уступаете плохой привычке, испытываете ли вы потом проблемы с настроением, уровнем энергии, болями или симптомами хронического заболевания? Понимаете ли вы, как работает эта связь? Четвертое. Информация. Существуют ли какие-то меры, которые вы могли бы предпринять уже сегодня, чтобы получить больше информации об этой главе своего здоровья? Если да, то какие это меры? Пятое. Поиск помощников. Можете ли вы найти профессионала, который станет вашим партнером в изменении этой главы вашего здоровья? Например, врача-терапевта или специалиста по питанию? Поддерживают ли вас окружающие? Семья, друзья, участники группы поддержки в том, чтобы вы разобрались со своими проблемами в этой области. Например, поддерживает ли вас муж или жена в решении похудеть или изменить свое питание? Можете ли вы найти партнера по похудению, который поможет вам придерживаться намеченных целей по изменению пищевых привычек и похуданию? Поможет ли вам стать частью группы единомышленников, такой как группа поддержки для худеющих или анонимные алкоголики? Поможет ли вам готовить еду в компании других людей или пойти на курсы садоводства или готовки, чтобы поддержать развитие новых пищевых привычек? Шестое. Генетика и семейная история. Как ваша генетика или семейная наследственность могли повлиять на то, как вы смотрите на питание и алкоголь? Например, верите ли вы в такие утверждения, как «В моей семье все полные, тут ничего нельзя сделать». Или «Неважно, что я ем или пью, из-за генетики мне суждено умереть рано». Седьмое. Стресс. Какую роль играет стресс в вашей главе о питании, алкоголе и весе? Как вы могли бы снизить уровень стресса в вашей жизни, чтобы улучшить эту главу? Восьмое. Цели. Какие у вас есть цели в области питания, потребления алкоголя, веса? Почему вы поставили себе эти цели? Девятое. Преимущества сопротивления переменам по сравнению с преимуществами перемен. Какие могут быть преимущества у того, чтобы и дальше придерживаться своих нездоровых привычек в питании и потреблении алкоголя, если у вас есть такие привычки? Можете ли вы придумать способ сохранить эти преимущества каким-то другим путем? Например, если вам придает сил свобода выбирать нездоровую еду каждый раз, как вы решаете уступить своей прихоти, можно ли найти другой способ испытывать ощущение свободы и силы? Есть ли какие-то неучтенные вами преимущества у того, чтобы изменить ситуацию? Если да, то какие? Десятое. Определение тем. Можете ли вы определить какие-то темы, которые влияют на эту главу вашей истории здоровья? Если у вас проблемы с пищеварением, что в своей жизни вы не перевариваете? Если пища проходит через вашу систему слишком быстро, есть ли в вашей жизни другие вещи, которые отчасти вас насыщают, но проходят мимо слишком быстро, не давая вам полностью насытиться. Если у вас проблемы с опорожнением кишечника из-за желудочно-кишечных неполадок, возможно, это метафора какой-то застойной области в вашей жизни, подумайте о том, что ваши проблемы с питанием, весом и алкоголем могут означать для вас на метафорическом уровне. 11. Название главы. Есть ли какая-то поговорка, песня, название книги или фильма, которые подытоживают то, что вы переживаете в связи с этим аспектом своего здоровья? Например, можно ли назвать эту главу вашей истории «Пей, ешь, веселись, потому что завтра умрешь»? «Несу на плечах вес всего мира». «Я это заслуживаю». «Умеренность прежде всего». «Расплата за грехи». 12. Тревога о смертности. Вызывает ли эта глава вашей истории здоровья у вас тревогу о вашей смертности? Если да, то почему? С годами наш метаболизм изменяется, и растущий вес часто служит физическим напоминанием о том, что время идет, и мы стареем. Задумайтесь о том, тревожит ли это вас. Если вы запутались в противоречивой информации о том, что нужно есть и какие принимать витамины и добавки, возможно, вам стоит задуматься, что с этим сделать. Автор книг по здоровому питанию Майкл Поллан предлагает мудрый совет. Ешьте еду. Ешьте умеренно. В основном растительного происхождения. Официальные цифры, определяющие здоровый вес на государственном уровне, меняются со временем. Идут споры о том, не слишком ли эти цифры занижены, и о том, нужно ли уделять им столько же внимания, сколько мы уделяем другим аспектам здоровья. Кроме того, в последнее время медицинские специалисты поставили под вопрос актуальность показателя индекса массы тела, ИМТ, который рассчитывается на основании вашего роста и веса и служит индикатором состояния здоровья. Работая с каждой из глав в истории своего здоровья, вы можете захотеть вначале изучить вопрос, прежде чем ставить себе новые цели и переписывать эту главу. Может оказаться, что рекомендации медиков за прошедшие годы изменились самым поразительным образом. Кроме того, могли измениться потребности вашего тела. Прислушайтесь к своим ощущениям, когда едите что-то или пьете. Проверьте, что из еды и напитков вызывает у вас неприятные симптомы, и используйте эту информацию, когда будете решать, какой придерживаться диеты. Глава вторая. Движение и физические упражнения, гибкость, сила, чувство равновесия, энергичность. Первое. Хорошие привычки, чем вы довольны. В вопросах движения и физических упражнений, гибкости, силы, чувства равновесия и энергичности, какие у вас есть хорошие привычки, а какие плохие? Что вы можете сделать, чтобы улучшить свои привычки? Второе. Истоки проблем. Что способствовало возникновению любых проблем, связанных с этим аспектом вашего здоровья? Когда у вас начали закладываться привычки, которые сейчас вам вредят, такие как сидячий образ жизни? Что еще происходило в вашей жизни в тот момент? Третье. Видите ли вы какую-либо связь между этим аспектом своего здоровья и другими его областями? Например, когда вы позволяете плохим привычкам взять над собой верх, испытываете ли вы потом проблемы с настроением, уровнем энергии, болями или симптомами хронического заболевания? Понимаете ли вы, как работает эта связь? Четвертое. Информация. Существуют ли какие-то меры, которые вы могли бы предпринять сегодня, чтобы получить больше информации об этой главе своего здоровья? Если да, то какие это меры? Пятое. Поиск партнеров. Можете ли вы найти профессионала, который станет вашим партнером в изменении этой главы вашего здоровья, например, терапевта, личного тренера или физиотерапевта? Поддерживают ли вас окружающие, семья, друзья, участники группы поддержки, в том, чтобы вы разобрались со своими проблемами в этой области? Например, есть ли у вас друг или товарищ по тренировкам, которые могли бы следить за тем, что вы идете к намеченным целям? Как устроено ваше рабочее место? Способствует ли оно тому, чтобы вы больше двигались в течение дня? Шестое. Генетика и семейная история. Как ваша генетика или семейная наследственность могли повлиять на то, как вы смотрите на движения и физические упражнения. Например, верите ли вы в такие утверждения, как «в моей семье все интеллектуалы, нас не волнуют такие скучные обыденные вещи, как спорт или физические упражнения» или «соревнования, вот что делает игру интересной». Есть ли в вашей истории утверждения вроде «мои родственники в основном физически слабые люди и страдают от астмы, и я не исключение». Седьмое. Стресс. Какую роль играет стресс в вашей главе о питании, алкоголе и весе? Как вы могли бы снизить уровень стресса в своей жизни, чтобы улучшить эту главу? Восьмое. Цели. Какие у вас есть цели в области движения и физических упражнений? Гибкости, чувство равновесия, силы, энергичности. Почему вы поставили себе эти цели? Девятое. Преимущество сопротивления переменам по сравнению с преимуществами перемен. Есть ли какие-то эмоциональные преимущества у того, чтобы не менять ничего в этой главе вашего здоровья? Какие? Можете ли вы придумать способ сохранить эти преимущества каким-то другим путем? Например, если вам доставляет удовольствие какое-то сидячее занятие, можете ли вы заниматься им и двигаться в одно и то же время? Можете ли вы придумать такую форму физической активности, которая вам настолько нравится, что вы будете с нетерпением ждать занятий? Возможно, от этой формы активности вы чувствуете себя хорошо и уверенно в собственном теле, а возможно, она мотивирует вас выбираться на природу или помогает социализироваться. Есть ли какие-то неучтенные вами преимущества у того, чтобы изменить ситуацию? Если да, то какие? Десятое. Определение тем. Можете ли вы определить какие-то темы, которые влияют на эту главу вашей истории здоровья? Может ли быть, что в каком-то смысле вы стали негибкими эмоционально, физически или умственно, так что негибкость стала одной из тем вашей истории здоровья и, возможно, вашей общей истории тоже? Насколько вы уравновешены в своих мыслях, чувствах, умеете ли вы видеть проблему с разных сторон? Как проявляется ваша выносливость или энергичность в других областях вашей жизни? Вы склонны упорствовать до последнего или слишком легко сдаетесь? Как проявляется ваша сила? Возможно, вы слишком сильны в каких-то вещах и слишком слабы в других, или вы сильны в самый раз. 11. Название вашей главы. Есть ли какая-то поговорка, песня, название книги или фильма, которые подытоживают то, что вы переживаете в связи с этим аспектом своего здоровья? Например, можно ли назвать эту главу вашей истории «Вперед и только вперед, не останавливаясь перед трудностями»? «Я становлюсь медлительней». «Я так устал». «Не в силах бежать дальше, но боюсь остановиться и передохнуть». «Не можешь сделать хорошо – не берись». 12. Тревога о смерти. Вызывает ли эта глава у вас тревогу о смертности? Если да, то почему? Гибкость, чувство равновесия, сила и выносливость с годами обычно снижаются. Кроме того, на них отрицательно влияют болезни. Чтобы вернуть их себе или поддерживать в прежнем состоянии, может понадобиться больше усилий, чем раньше, и эта перемена служит физическим напоминанием о том, что вы не будете жить вечно. Подумайте, отягощает ли мысль о смертности ваше сердце и разум? Если раньше вы могли заниматься какой-то физической активностью, например, играть в теннис или бегать, а теперь она чревата для вас травмой или болью, это может быть трудно принять. Если вы думаете о себе как о спортсмене или о человеке в хорошей физической форме, это может мешать вам заняться полезными для здоровья видами физической активности, которые не вписываются в вашу старую историю. Возможно, когда вы бегали, вы получали от этого множество преимуществ. Вы общались, флиртовали, хорошо выглядели. Когда вы больше не смогли заниматься бегом, вы внезапно утратили все эти преимущества. Вам, может быть, нужна новая история здоровья, в которую входят такие физическая активность и движения, которые подходят вам именно сейчас с учетом любых существующих ограничений. Оливия, одна из участниц моего семинара, отправилась в путешествие, чтобы узнать, как ей преодолеть свои проблемы с пищеварением, Как я уже упоминал, путешествие — это основанная на шаманизме практика с использованием состояния измененного сознания, которую вы будете применять. Оливия узнала, что ей нужно отказаться от соревнований по гребле, ее любимого вида спорта, которым она занималась много лет. Вступив в диалог с символами и фигурами, которые ей встретились, она узнала, что слишком серьезно относилась к соревнованиям по гребле, и стресс от стремления непременно победить способствовал возникновению проблем с пищеварением. Она также осознала, что постоянно соревновалась с другими и в остальных областях своей жизни, и что это поведение нередко шло и вовсе не на пользу. Оливия вступила в диалог со своим стремлением к соперничеству, и в результате ее стало меньше заботить, победила она или проиграла. Осознав, какому стрессу она постоянно себя подвергала, Оливия обнаружила, что может отказаться от ей же самой созданного давления и получать удовольствие от гребли, не относясь к ней чересчур серьезно. Ее пищеварение стало намного лучше. Многие люди могут обнаружить, что с этой главой истории их здоровья сложно работать, потому что в офисе они вынуждены сидеть по много часов в день. Вот что пишет об этом журнал Wall Street Journal. Исследования показывают, что малоподвижный образ жизни, в том числе продолжительное сидение, увеличивает риск развития у человека десятков хронических заболеваний от рака и диабета до сердечно-сосудистых болезней и неалкогольной жировой болезни печени. Если слишком подолгу сидеть и недостаточно заниматься физическими упражнениями, со временем это может плохо сказаться на физическом уровне. Примером проблем, возникающих от сидения целый день на стуле, могут служить хроническая травма от постоянного напряжения одних и тех же мышц, а также боли в шее и спине. В новой истории здоровья, которую вы напишете, вы можете затронуть эту тему. Если ваша привычная физическая активность причиняет вам некоторую боль и дискомфорт, выйдите за рамки мысли «для здоровья мне нужно заниматься спортом». Исследуя темы движения и физических упражнений, вы можете переосмыслить их и принести в свою жизнь такие изменения, о которых вы не задумываетесь, когда думаете о движении только как о занятиях спортом. Понизить риск проблем со здоровьем могут даже ходьба пешком, растяжка или небольшая физическая нагрузка, равно как и частая смена положения во время сидячей работы за столом. Кроме того, вы можете попробовать разнообразные устройства, которые позволяют заниматься физическими упражнениями прямо во время работы. Стоячий рабочий стол, стол со встроенной беговой дорожкой или велотренажером. Есть множество способов восполнить дефицит движения так, чтобы улучшить свою гибкость, силу, чувство равновесия и выносливость, а с ними и общее состояние здоровья. Ходьба пешком, прогулки на природе, растяжка, йога, тай-чи, цигун, танцы и другие виды активности часто не требуют почти никакой подготовки, а также позволяют общаться с другими людьми и не стоят больших денег. Если у вас есть серьезное заболевание или вы восстанавливаетесь после травмы, эти виды активности, часто щадящие, могут не только обеспечить вам необходимую физическую нагрузку, но и повысить настроение. Если у вас тугие, негибкие суставы и связки, либо же плохие чувства равновесия и выносливость, вам стоит внимательно присмотреться к тому, сколько времени вы сидите за столом, и задуматься, не нужно ли вам заняться новыми видами физической активности, чтобы улучшить ситуацию. Кроме того, сейчас проводится исследование связи между движением, физической нагрузкой и миром природы. Исследуется, например, чем прогулка в лесу лучше прогулки по городской улице, или почему полезно каждый день понемногу бывать на солнце, занимаясь физической активностью. Связь между природой, хорошим самочувствием, физической активностью и движением исследуется в таких книгах, как «Ближе к воде» и «Ваш мозг на природе». В частности, в них говорится о снижении в крови уровня кортизола, гормона стресса, которое связывают с улучшением настроения и иммунитета. Человеческое тело развивалось в окружении природы, так что логично, что ваше здоровье может улучшиться, если вы не просто начнете двигаться, но станете делать это на природе. Глава третья. Сексуальность, образ собственного тела и его принятие, проблемы, связанные с менопаузой или андропаузой, сексуальные гормональные изменения в зрелом возрасте. Первое. Хорошие привычки, чем вы довольны. В вопросах сексуальности, образа своего тела и его принятия, а также в вопросах, связанных с гормональными изменениями в зрелом возрасте, какие у вас есть хорошие привычки, а какие плохие? Что вы можете сделать, чтобы улучшить свои привычки? Второе. Истоки проблем. Что способствовало возникновению любых проблем, связанных с этим аспектом вашего здоровья? Когда у вас начали закладываться привычки, которые сейчас вам вредят? Например, если раньше вы занимались сексом и получали от этого удовольствие, а теперь перестали, когда произошла эта перемена и что еще происходило в вашей жизни в тот момент? Третье. Связи. Как влияет на ваш образ собственного тела и его принятие тот тип сексуального самовыражения, который вам доступен, и наоборот? Как возрастные гормональные изменения влияют на ваше ощущение собственной сексуальности, на ваш образ своего тела и его принятие? Нужно ли вам что-то изменить, чтобы чувствовать себя более удовлетворенными и лучше себя принимать? Видите ли вы какую-либо связь между этим аспектом своего здоровья и другими его областями? Например, когда вы сталкиваетесь с проблемами в этой области своего здоровья, испытываете ли вы также проблемы в других областях, которые на первый взгляд не имеют к ним отношения? Например, в области еды и потребления алкоголя, или же в области веса, движения и физической активности? Мучают ли вас проблемы, связанные с человеческой смертностью, когда вы сталкиваетесь с проблемами в этой главе? Когда вы довольны этой главой своего здоровья, уменьшаются ли проблемы, связанные с другими главами или аспектами истории вашего здоровья? Возможно, они даже исчезают совсем? Четвертое. Информация. Существуют ли какие-то меры, которые вы могли бы предпринять сегодня, чтобы получить больше информации об этой главе своего здоровья? Если да, то какие это меры? Пятое. Поиск партнеров. Можете ли вы найти профессионала, который станет вашим партнером в изменении этой главы вашего здоровья, например, терапевта или психотерапевта? Поддерживают ли вас окружающие, семья, друзья, участники группы поддержки, в том, чтобы вы разобрались со своими проблемами в этой области? Например, поддерживает ли ваш сексуальный или романтический партнер ваше решение изменить эту главу своей истории здоровья так, чтобы она приносила вам больше удовлетворения? Шестое. Генетика и семейная история. Как ваша генетика или семейное наследие могли повлиять на то, как вы думаете о своей сексуальности, образе своего тела, возрастных гормональных изменениях? Например, верите ли вы в такие утверждения, как «в моей семье все женщины после менопаузы стареют, толстеют и становятся несчастными»? «Семья научила меня, что много думать о своем теле и внешности тщеславно». «В нашей семье не принято обсуждать сексуальность, не говоря уже о сексуальной дисфункции или неудовлетворенности, а также предпочтениях». Есть ли в вашей истории такие утверждения, как «я боюсь, что мои сексуальные желания меняются и не знаю, что это может значить для меня и как на меня будет смотреть моя семья»? Седьмое. Стресс. Какую роль играет стресс в этой главе вашего здоровья? Как вы могли бы снизить уровень стресса в своей жизни, чтобы улучшить эту главу? Восьмое. Цели. Какие у вас есть цели в области своей сексуальности и ее выражения? В области образа собственного тела и его принятия? В области регулирования возрастных гормональных сдвигов? Почему вы поставили себе эти цели? Девятое. Преимущество сопротивления переменам по сравнению с преимуществами перемен. Если бы уровень вашего сексуального желания изменился, или если бы вы изменили способ выражения своей сексуальности, были бы у этого неприятные последствия? Есть ли способы сделать выражение вашей сексуальности более приятным? Если да, то какие? Есть ли какие-то преимущества у того, чтобы разобраться со своими чувствами и убеждениями относительно собственной привлекательности, такие как возросшая уверенность в себе или лучшее отношение к тому человеку, каким вы являетесь? Есть ли какие-то незамеченные вами преимущества у того, чтобы изменить положение вещей? Если да, то какие? 10. Определение тем. Можете ли вы определить какие-то темы, которые влияют на эту главу вашей истории здоровья? Возможно, вы пытаетесь вернуть себе утраченное ощущение собственной мужской силы или женственности? Возможно, вы, фигурально выражаясь, утратили свою плодовитость или потенцию? Ощущаете ли вы, что переживаете гормональный сдвиг? 11. Название вашей главы. Есть ли какая-то поговорка, песня, название книги или фильма, которые подытоживают то, что вы переживаете в связи с этим аспектом своего здоровья? Например, «Лучшие годы уже позади», «Где мои 17 лет», «Седина в бороду, бес в ребро». 12. Тревога о смерти. Заставляет ли эта глава вас волноваться о своей смертности? Если да, то почему? С возрастом мы обычно переживаем неожиданные изменения, затрагивающие наши тела, гормоны и сексуальное желание. Они заставляют нас задуматься о том, кто мы такие, сохранили ли мы свою женственность, мужественность, сексуальность. Женщинам менопауза может принести чувство утраты, потому что стадия их жизни, связанная с рождением детей, подошла к концу. Некоторые женщины переживают раннюю менопаузу или гормональные изменения вследствие операций, медицинских процедур или приема препаратов. Изменения нередко служат физическим напоминанием о том, что время идет, и мы не будем жить вечно. Подумайте, насколько это тревожит вас? Наши тела меняются с наступлением зрелого возраста, а различные заболевания могут привести к утрате фертильности, либидо или ощущения собственной привлекательности или сексуальности. Сексуальность – основа зарождения новой жизни, поэтому, когда сексуальность уходит, мы можем чувствовать себя менее привлекательными, менее сильными и значительными. В этот период своей жизни вам, возможно, стоит придумать новые способы проявлять творческую функцию и создавать что-то новое. Старение бывает особенно сложно принять, когда оно влияет на наше восприятие себя как сильных, привлекательных людей, способных принести благо обществу. Некоторые люди реагируют на это чувство утраты попытками вернуть себе прежнюю физическую форму. У кого-то начинается депрессия, которая может быть формой злости, направленной внутрь. Другие чувствуют гнев и направляют его на свое окружение, что позволяет им почувствовать себя сильными, но впоследствии нередко вызывает чувство вины. Эта глава истории нашего здоровья часто тесно связана с нашей историей о том, кем мы себя считаем и каким видим свое место в мире. Многие врачи и медицинские работники не обсуждают со своими пациентами проблемы сексуальности и восприятия тела, возможно, потому что эта тема кажется им выходящей за область их экспертных знаний. Им может быть некомфортно поднимать эту тему, или же им кажется, что некомфортно может стать пациентом, если об этом заговорить. Из-за этого многие люди страдают молча и безо всякой на то необходимости. Например, людям, у которых формируется негативное восприятие своего тела в результате болезни или физических изменений, помогли бы рекомендации по менее критичному отношению к себе. Многие врачи были бы удивлены, узнав, насколько часто встречаются у пациентов во время менопаузы пищевые расстройства, такие как булимия и анорексия, которые мы привыкли ассоциировать с ранней молодостью и подростковым возрастом. Нежелание принимать старение, сексуальные и гормональные изменения может способствовать формированию отрицательного образа себя, который служит катализатором для возникновения этих расстройств. Когда эго перестает искажать восприятие человеком самого себя, ему становится легче признать истинные потребности своего тела в еде и физической активности. Один из способов освободиться от нездоровых мыслей о весе и физической привлекательности в культуре, которая часто переоценивает значение этих двух факторов, поработать с третьей главой вашей истории здоровья. Глава 4. Минимизация симптомов разнообразных хронических болезней или лечение периодических острых недомоганий. У вас может быть какое-то хроническое заболевание с неприятными симптомами, а возможно, Вы просто периодически страдаете от острых недомоганий, не связанных с хронической болезнью. Например, у кого-то могут быть хронические боли, в том числе головная боль, вследствие болезни, с которой они живут и от которой лечатся. У других людей может не быть хронической болезни, но иногда у них может болеть голова из-за мигрени или обостряться боль в когда-то давно травмированном плече. У вас могут возникать регулярные боли или другие неприятные симптомы из-за лекарств, которые вы принимаете, хронического заболевания или же того и другого вместе. Возможно, иногда у вас появляется неприятный симптом, и вы хотите узнать о нем больше, потому что заметили возникающий паттерн. Во всех этих случаях вам могут помочь ответы на вопросы к этой главе вашего здоровья. Первое. Хорошие привычки. Чем вы довольны? Когда речь идет об уменьшении симптомов хронической болезни и избежании острых недомоганий, какие у вас есть хорошие привычки, а какие плохие? Если в прошлом вы что-то меняли в жизни так, что вам легче стало справляться с симптомами хронической болезни, или вы смогли эффективнее избегать острых недомоганий, что это были за перемены? Если вы испытываете недомогание прямо сейчас, может ли оно быть связано с изменением ваших привычек? Второе. Истоки проблем. Что способствует возникновению проблем, связанных с уменьшением симптомов и стремлением избежать острых недомоганий? Когда у вас впервые проявились симптомы или недомогания, которые вас беспокоят? Что еще происходило в вашей жизни в тот момент? Третье. Связи. Если у вас есть хроническое заболевание, видите ли вы какую-либо связь между своими симптомами и каким-то другим аспектом своего здоровья? Например, когда вы позволяете плохим привычкам взять над собой верх и недостаточно отдыхаете или ведете малоподвижный образ жизни, обостряются ли ваши симптомы? Если вас беспокоит острое недомогание, может ли оно указывать на заболевание, которое недавно у вас возникло, или которое было у вас когда-то раньше, но его удалось победить? Четвертое. Информация. Знаете ли вы, где получить полезную информацию об облегчении своих симптомов? Существуют ли какие-то меры, которые вы могли бы предпринять сегодня, чтобы получить больше информации и рекомендаций? Пятое. Поиск партнеров. Можете ли вы найти человека, который станет вашим партнером в изменении этой главы вашего здоровья? Например, терапевта или специалиста по вашему заболеванию. Поддерживают ли вас окружающие в том, чтобы вы разобрались со своими проблемами в этой области? Например, участвуете ли вы в группе поддержки для людей с вашим хроническим заболеванием? Шестое. Перемены, которые произошли с вашим состоянием. Какова роль эмоционального стресса в вашей главе об облегчении неприятных симптомов? Как ваши симптомы влияют на ваше здоровье, эмоции, убеждения относительно себя самих? Что из того, что беспокоит вас в ваших симптомах, связано не столько с физическим здоровьем, сколько с тем, что вы расстроены невозможностью заниматься тем, что раньше приносило вам радость? Седьмое. Генетика и семейная история. Как ваша генетика или семейная наследственность могли повлиять на то, что вы думаете о своих симптомах или любых своих острых заболеваниях? Например, верите ли вы в такие утверждения, как «В нашей семье тромбы – обычное дело, мне суждено было страдать от тромбов». «В моей семье у всех слабое здоровье, неудивительно, что у меня все болит и ноет». «В нашей семье нет долгожителей, так что мои симптомы, наверное, говорят о том, что я скоро умру». Помните, что вы не обречены на то, чтобы прожить чью-то чужую историю здоровья. Ваша история здоровья уникальна. Восьмое. Стресс. Какую роль играет стресс в вашей главе о питании, алкоголе и весе? Как вы могли бы снизить уровень стресса в своей жизни, чтобы улучшить эту главу? Девятое. Цели. Какие у вас есть цели в области облегчения симптомов болезни или избавления от острого недомогания? Почему вы поставили себе эти цели? Десятое. Преимущество сопротивления переменам по сравнению с преимуществами перемен. Если вы испытываете симптомы хронического заболевания и не справляетесь с тем, чтобы их контролировать, Есть ли у этого преимущества? Если да, то какие? Можете ли вы придумать способ сохранить эти преимущества каким-то другим путем? Например, если любимые люди уделяют вам больше внимания, когда ваши симптомы обостряются, можете ли вы найти другой способ получить необходимое вам внимание? Если вы испытываете острое недомогание, есть ли у этого преимущество? Например, заставляет ли вас боль в спине или головная боль замедлять темп и расслабляться, то есть делать то, что вам делать необходимо, но если бы боль вам об этом не напоминала, у вас бы никогда не дошли до этого руки. Если у вас есть хроническое заболевание, то есть ли какие-то преимущества у того, чтобы контролировать его симптомы, помимо снижения физической боли и дискомфорта? Например, большая независимость, более оптимистичный и позитивный взгляд на свою жизнь и так далее. 11. Определение тем. Можете ли вы определить какие-то темы, которые влияют на эту главу вашей истории здоровья? Есть ли среди них темы, связанные с проблемами, возникающими у вас в связи с конкретными системами органов? Например, если у вас проблемы с легкими и дыхательной системой, можно ли, фигурально выражаясь, сказать, что вам душно и нечем дышать? Если у вас проблемы с кожей, возможно, в вас зудит желание что-то сделать, либо же вы кожей ощущаете что-либо. Если у вас проблемы со зрением, что вам застит глаза? На что вы закрываете глаза? Если у вас проблемы с пищеварением, что вы не перевариваете? Если у вас хроническое воспаление, возможно ли, что вы игнорируете воспаляющую эмоцию, гнев? Если вы испытываете постоянную физическую усталость, есть ли в вашей жизни факторы стресса, от которых вы устали на эмоциональном или ментальном уровне, от которых вам нужно избавиться? Возможно, вас утомляет возмущение или горечь по поводу вещей, которые вы не в силах исправить или изменить. Если в последнее время у вас ослаб иммунитет, может ли такое быть, что эмпатия заставляет вас брать на себя слишком много чужих токсичных эмоций, и вы ими перегружены? Испытываете ли вы ухудшение симптомов в особенно эмоционально непростое или напряженное время года, например, во время праздников, годовщины чьей-то смерти или другого несчастья? Иными словами, взгляните на свои физические симптомы, состояние или системы органов и подумайте о том, как любые связанные с ними проблемы можно было бы увидеть метафорически, как темы. Вы также можете вернуться к разделу про чакры и подумать, есть ли связь между определенными физическими симптомами и эмоциональными сложностями и конкретной областью тела, например, есть ли связь между душевной болью и здоровьем вашего сердца. 12. Название вашей главы. Есть ли какая-то поговорка, песня, название книги или фильма, которые подытоживают то, что вы переживаете в связи с этим аспектом своего здоровья? Например, можно ли назвать эту главу вашей истории «Часики тикают»? Не одно так другое. Все, что может пойти не так с моим здоровьем, обязательно пойдет не так. Это закон подлости. 13. Тревога о смерти. Заставляет ли вас эта глава вашей истории здоровья волноваться о своей смертности? Если да, то почему? Какими бы ни были причины любого ухудшения вашего физического состояния, вы можете замедлить и минимизировать его, возможно, даже улучшить ситуацию, более внимательно относясь к своему здоровью. Боли, а также развитие хронических заболеваний часто служат физическим напоминанием о том, что время проходит и мы не будем жить вечно. Подумайте, беспокоит ли это вас? Мы еще вернемся к вопросу старения в главе номер 8. Многие болезни, хронические и острые заболевания имеют тематические аспекты, в том числе те, которые я затрагиваю своими вопросами. Например, если у вас диабет или предрасположенность к нему, вам может быть полезно поработать с архетипическими энергиями такой темы, как бунтарство, которое может мешать вам принять ограничения в питании и упорядоченность приемов пищи. Тема «Puer aeternus» – «Вечного ребенка» может заставлять вас томиться по тому времени, когда вам можно было есть все, что угодно, в любое время суток, и не нужно было планировать приемы пищи, чтобы поддерживать на стабильном уровне настроение, энергию и сахар в крови. Люди, страдающие от проблем с дыханием, нередко испытывают беспокойство, потому что когда у них возникают симптомы, с каждым вдохом они понимают, что не могут получить необходимый их телу кислород. Вы можете попробовать вступить в диалог со своим недомоганием, своим страхом, своими легкими, своим дыханием или своим внутренним целителем, чтобы больше узнать и изменить то, как влияют на вас архетипические энергии. Инструкции по ведению диалога вы найдете в главе номер 4. Возможно, вам понадобится поработать с такими темами, как смелость, вера и решимость. Если вы обращаетесь со своими симптомами как с врагами, ваши отношения с ними будут иными, если вы будете думать о них как о потенциальных союзниках, которые могут помогать вам расти, учиться и даже в каком-то смысле исцеляться. Конечно, враждебное отношение может быть правильным подходом, если речь идет о раке или диабете, но иногда помогает увидеть раковые клетки или вирусы как существа, которые просто пытаются выжить и ищут пропитание. Вы можете решить вступить в диалог со своими симптомами или заболеванием, чтобы больше о них узнать и, возможно, договориться о новых отношениях. Вы также можете попробовать поработать с архетипической энергией завершения, чтобы помочь своим раковым клеткам или вирусам умереть. Путешествие для встречи с энергией завершения описывается в главе номер 8. Другие главы, которые вы можете выделить и исследовать. Потенциально в вашей истории здоровья есть и другие главы, которые вы можете захотеть исследовать, например, генетические предрасположенности. Вы также можете решить, что в вашей истории есть глава о депрессии и беспокойстве, которую стоит исследовать, потому что она влияет на ваш иммунитет, сон и прочие аспекты здоровья. Позвольте своей интуиции подсказать вам дополнительные главы для изучения. Если вы считаете, что у вас есть генетическая предрасположенность к конкретному заболеванию и хотите исследовать эту главу истории своего здоровья, попробуйте ответить на следующие вопросы. Когда дело доходит до заботы о себе ради того, чтобы у вас не начались те заболевания или проблемы со здоровьем, к которым у вас может быть генетическая предрасположенность, спросите себя, что вы сделали на сегодняшний день, чтобы предотвратить развитие этих проблем или заболеваний. Что бы вы хотели сделать? Если вы сдадите анализы, чтобы выяснить, действительно ли у вас есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию, это мотивирует вас вести более здоровый образ жизни прямо сейчас? Готовы ли вы принять меры для предотвращения заболевания без сдачи анализов? Если бы вы сдали анализы, и они бы показали, что у вас нет генетической предрасположенности к конкретному заболеванию, вы бы стали принимать эти меры? Если нет, то почему? Если бы у истории вашей генетической предрасположенности было название, каким бы оно было? А как бы вы хотели ее назвать? Например, сейчас ее название «Наша семья проклята», а вы хотели бы переименовать ее в «Я изменю наследие своей семьи». Можете ли вы заняться работой по исцелению себя, чтобы минимизировать вероятность активации генов, отвечающих за вашу семейную болезнь? Если у вас депрессия или приступы беспокойства сами по себе или в связи с заболеванием или состоянием здоровья, и вы хотели бы исследовать эту главу своей истории здоровья, попробуйте ответить на следующие вопросы. Бывают ли у вас время от времени физические проблемы, которые связаны или могут быть связаны с беспокойством или депрессией? Если да, то какие это проблемы? Как ваши физические проблемы, связанные с депрессией или беспокойством, влияют на другие аспекты вашего здоровья – вес, выносливость, чувство равновесия, сила и так далее? Как они связаны с вашими убеждениями относительно себя? Есть ли какие-то преимущества у того, чтобы страдать от депрессии и беспокойства, а также физических проблем, с ними связанных? Например, заставляет ли вас ваше беспокойство – концентрироваться на том, что вам нужно сделать, чтобы изменить историю своего здоровья или даже историю своей жизни? Есть ли преимущества у депрессии, усталости и нехватки сил, например, такие как возможность избежать эмоционально некомфортного общения в компании, знакомства с новыми людьми или потенциальными романтическими партнерами? в вопросах контроля своего беспокойства и депрессии, какие способы были эффективными для вас в прошлом? Что эффективно для вас сейчас? Есть ли что-то, что вы делали раньше, чтобы уменьшить проявление беспокойства и депрессии, но потом перестали? Почему вы перестали использовать этот подход? Что мешает вам контролировать свое беспокойство и или депрессию и любые связанные с ними физические проблемы? Какие у вас цели в области контроля за своим беспокойством, депрессией и связанными с ними физическими проблемами? Если бы история вашего опыта депрессии, беспокойства и связанных с ними физических проблем как-то называлась, как бы звучало это название? А как бы вы хотели, чтобы оно звучало? Например, возможно, ваша история называется «Я так устаю», а вы бы хотели, чтобы она называлась «Мне становится лучше». Опять же, возможно, вам стоит поработать над некоторыми вопросами сейчас, а потом вернуться к ним и дописать ответы после того, как вы попробуете практики измененного сознания, потому что они, скорее всего, помогут вам по-новому увидеть ситуацию. Вы сами решаете, как вам работать с этой главой, посвященной дневниковым записям, какие главы своей истории здоровья исследовать и в каком порядке. Но что бы вы ни решили, я надеюсь, что вы уделите достаточно времени тому, чтобы глубоко погрузиться в разные главы своей истории здоровья. Это позволит вам больше узнать о сегодняшнем состоянии своего здоровья, а также о происхождении ваших проблем. Тогда у вас начнут появляться догадки о том, что вам стоит изменить в будущем. Если вы хотите написать новую историю здоровья, не лишним будет знать, что вы хотите и чего не хотите испытывать. Возможно, вы забыли, как это – жить без проблем со здоровьем или без какой-то одной конкретной проблемы. Вместо того, чтобы просто принять, что вы ничего не можете сделать, что вы не сможете снова испытать тот уровень здоровья, который был у вас в прошлом, вы можете решить написать новую, лучшую историю здоровья, в которой нет вашей проблемы – мигрени, бессонницы, лишнего веса, проблем с пищеварением, всего того, что вас беспокоит. Эту новую историю здоровья можно претворить в реальность, и она подарит вам лучшее здоровье и лучшие отношения со своим физическим телом. Вы всегда сможете дополнить или исправить свою историю здоровья впоследствии, если обнаружите, что она вам не подходит, или если поймете, что ее слишком сложно реализовать. Теперь, когда вы выяснили, какая у вас текущая история здоровья, а также, возможно, определили некоторые препятствия, мешающие вам ее изменить, начинается более глубокая работа. В следующей главе вы узнаете о практиках работы с измененным сознанием, которые могут открыть вам доступ в трансперсональные миры, где вы можете найти знания и энергию, чтобы написать новую, лучшую историю. Если бы трансформация была простым и естественным следствием сознательного решения изменить те привычки, которые вредны для вашего здоровья, вы, наверное, уже давно бы их изменили. В трансперсональных мирах вы как раз сможете понять и преодолеть те препятствия, которые не дают вам этого сделать. Человеческое тело развивалось в окружении природы, так что логично, что ваше здоровье может улучшиться, если вы не просто начнете двигаться, но станете делать это на природе.